Глава 11. Мадис. Три попытки. И это только то, что предотвратила тайная стража. Кто знает, сколько попыток провалилось из-за усиленной охраны, оставшись незамеченными. Тревожные события заставляли гнать лошадей быстрее, совсем сократив остановки. Как бы нам не было жаль невест, но все же из вариантов привести их утомленными и живыми или вернуть убитыми, предпочтительным был первый. Единственное, чем мы могли хоть немного облегчить их путь, это тепло. Но жаровня была только одна. Никто изначально не предполагал проводить ночи в пути. Сыпанув угля, подождав несколько минут, пока тепло начнет окутывать медную жаровню, приказал остальным девушкам раздать дополнительные одеяла и вино с травами. Пару часов выдержат. Что скажешь? Думаю, кого-то все же подкупили. Никто посторонний не мог отравить пищу. Задумчиво отозвался я, следя за тем, как краснеет уголь в жаровне. Нужно разузнать, кто новый появился в отряде. Йор сам этим займется. Главное, барышень доставить. Но, конечно, мне не нравится то, что происходит. Тидж согласно кивнул на мои слова, внимательно следя за действиями подчиненных. Повозки въехали на территорию поместья, и мы немного выдохнули. Герцог Назарат славился своей подозрительностью, так что в его доме можно было не опасаться за безопасность невест. Да и чистоту своего имени этот прославленный тактик и командир ценил весьма высоко, чтобы позволить гостям пострадать. Иногда мне казалось, что отбор в его поместье проходит строже, чем во дворец. Может, так оно и есть на самом деле? Его высочество ожидает вас всех. Адъютант принца встретил нас сразу, отмечая нетерпение Олла. Посланные впереди гонцы передали короткие сообщения, но обширную картину из них составить невозможно. Невест разместили? Да, командующий Хэред. За безопасностью следит личная гвардия герцога. Тогда мы сейчас будем. Спешившись и оставив лошадей на попечение солдат, мы отправились с отчетами к принцу. В зале за большим столом, склонившись над картами, сидели герцог Назарат, сам принц и его советник, из тех, чья седина соответствовала оподлинной мудрости. «Приветствую!» Отвесив положенные короткие поклоны, мы один за одним проходили в зал, занимая свободные места за столом. «Всех довезли?» – без предисловия спросил Ол, словно ему бы не доложили случись что в дороге с невестами. Асмунд молча кивнул, вытягивая длинные ноги. «Это не та компания, в которой от нас требуют неукоснительного следования этикету. Мы не во дворце при толпе советников. Как добрались?» «Не без сложностей, ваше высочество», — кивнул герцогу Норнхест. Свои шрамы на лице он заработал под командованием герцога Назарата, сохранив на долгие годы уважение к командующему. Помимо нападения у самой границы, которое мы пережили без потерь чудом, девиц дважды пытались отравить едой и один раз повредили повозку. Про состояние их карет я даже говорить не хочу. Там почти все только в костер. То, что смогло доползти до гарнизона, сюда бы не добралось никогда. Что невесты? Нам удалось оставить их в неведении относительно происходящего. Но среди них есть и внимательные особы. Принцесса, к слову, весьма разумная барышня. Как и ее дуэнья. Задумчиво отозвался Асмунд, бросив на меня лукавый взгляд. Сложив руки на груди, я только вскинул бровь. Его высочество, конечно, пока не в курсе касательно проблемы, но смолчать не получится. Поймав наше переглядывание, Ол выпрямился, ожидая пояснений. «Что-то, что следовало бы знать?» «Проблемы, ваше высочество», – беззлобно ответил Асмунд Йор, раскатывая небольшой свиток с перечнем имен и их статусом. «Какого плана?» «Мы тут переговорили с командующими». И ситуация вырисовывается неоднозначная. У нас есть особы, приглянувшиеся сразу нескольким. А есть те, кого ни один из нас не желал бы видеть в своем доме. В порядке очереди. Вы что, зря морды друг другу били пару недель назад? Пожал плечами Ол. Тут другого плана сложность, Ол. У тебя снова женихов не хватает. Хохотнул Юрай, рассматривая какую-то безделушку на стеллаже. «Объяснись. Не ко мне вопрос. пожал плечом Юрай, кивая в мою сторону. «Мадис, ты дал слово», — угрожающе хмуря брови произнес принц. «А ты обещал, что я смогу выбирать сам. Я так и сделал». На мгновение прикрыв глаза, Ол глубоко вздохнул, пообещав. «Если мне сейчас кто-нибудь нормально не объяснит, я прикажу позвать всех девушек и переженю вас по собственному усмотрению». «Не кипятись, племянник». Встав со своего места, герцог Назарат легко похлопал принца по плечу. «Не помню случая, чтобы Мадис Хэрет нарушил свое слово, впрочем, как и остальные командующие. Давай послушаем, что скажет нам Асмунд. Только предупреждаю, командующий Йор, ситуация накаляется не только с вашей стороны. Вопрос нужно решать скорее». «Я понимаю вас, герцог, и мы все готовы выполнить свои обязательства. Вот только никто не ждал, что дуэнья принцессы западет в душу нашему Мадису так глубоко». «Дуэнья? С каких пор тебя потянуло на старух? Сколько этой? 50?» «В том-то и дело, что они прислали с принцессой очень юную компаньонку. Да еще такую, что вам при любом раскладе ее придется выдавать замуж. Потому что если Мадис отступится, в чем я лично сомневаюсь, то я готов стоять на коленях, выпрашивая разрешение на такую супругу. Сейчас меня удерживает только уважение к Хэрету, получившему право первого выбора». Неожиданно признался Виго Дансет, от которого обычно не дождаться и пары лишних слов. Принц в немом удивлении осмотрел нас всех по очереди, а потом медленно сел за стол. «Барышня настолько хороша собой? Дело не столько во внешности, сколько в характере, в стойкости». Задумчиво отозвался Асмунд, крутя в руках кинжал. «Я бы, к примеру, не побоялся оставить на такую особу целый город, отправляясь на границу. Впрочем, я уже сделал выбор, так что на Лизи не претендую». «Настолько хороша?» С недоверием принц глянул на Эрна, отличающегося пусть и смешливым, но правдивым характером. «Очень достойная особа», — серьезно кивнул командующий Эрн Юрай, отставив безделушку на место. «И ты не отступишь», — продолжал допытываться Ол, «если только причина ее присутствия здесь не окажется достаточно весомой. Она что-то говорила о наказании и милости. Не могла барышня такого возраста попасть в эскорт принцессы в качестве дуэньи?» Выдал я свои подозрения, ожидая решения принца. «Тогда нам стоит переговорить с самой девицей и ее госпожой», — подвел итог герцог. «Эй, кто-нибудь!» На громкий окрик принца дверь распахнулась, впуская слугу, согнувшегося в поклоне. «Передай ее высочеству, принцессе Мирона, что я приглашаю ее сюда, с дуэньей». «И еще один вопрос, ваше высочество», — дождавшись, когда двери закроются, произнес Асмунд. «Мы не сможем проследить за всеми девицами скопом. Слишком уж кто-то не желает заключения этого договора». «Их просто потравят по одной до свадьбы», — кивнул Юрай.